17. Записка от Вульфа попала в руки Елены на следующий день после того, как ее отец отправился в Иерусалим. Ее принес маленький мальчик. Елена дала ему монетку, вскрыла конверт и прочла записку, которая гласила: «Моя дорогая Елена, давайте встретимся в ресторане «Оазис» в 8 часов в четверг. Буду с нетерпением ждать встречи с вами, обожающий вас, Алекс Вульф». В отличие от устной, его письменная речь носила некоторые черты неуклюжей немецкой педантичности. По крайней мере, так показалось Елене. Четверг — это послезавтра. Она толком не знала, радоваться ей или пугаться. Ее первым порывом было позвонить Ван Дамму, но она медлила. Ей вдруг захотелось узнать об Уильяме как можно больше. Он казался ей загадочной личностью. Чем он занимается в свободное от погони за шпионами время? Слушает музыку, собирает марки, охотится на уток. Интересуется ли он поэзией или архитектурой, или старинными коврами? На что похож его дом? С кем он живет? Какого цвета у него пижама? Елене хотелось загладить тот неприятный инцидент у нее дома, и в то же время она сгорала от желания увидеть своими глазами, как он живет. Раз уж у нее появился предлог, чтобы связаться с ним сейчас, можно прийти к нему в гости, не ограничиваясь телефонным звонком. Сначала она собиралась всего лишь переодеться, но потом решила принять ванну и вымыть голову. Сидя в ванне, она размышляла, какое платье надеть. Перебрав в памяти свои встречи с Ван Даммом, она категорически отвергла все наряды, в которых уже появлялась перед его глазами. Зато он никогда не видел бледно-розового платья с короткими рукавами и пуговицами по всей длине, очень милые. Елена надушилась и надела шелковое белье, которое подарил ей Джонни. В нем она чувствовала себя более женственной. Ее короткие волосы уже высохли, и она уселась перед зеркалом, чтобы уложить их. Глядя на свои красивые темные локоны, она подумала, что выглядит восхитительно, и соблазнительно улыбнулась собственному отражению в зеркале. Елена вышла из дома, прихватив с собой записку Алекса. Уильям захочет прочитать ее сам. Он ведь хватается за малейшую деталь, касающуюся Вульфа. Наверное, это потому, что они никогда не встречались лицом к лицу, если не считать драки в кромешной темноте. Кстати, почерк у Вульфа аккуратный, почти каллиграфический. Ван Дамм наверняка сделает из этого какие-нибудь выводы. Елена направилась в сторону Гарден-Сити. Было 7 часов, и поскольку Ван Дамм работал допоздна, она могла не торопиться. Солнце еще пригревало, и Елена с удовольствием ощущала прикосновение теплых лучей. Компания солдат проводила ее восхищенными взглядами. Пребывая в солнечном настроении, Елена ответила им улыбкой, и они чуть было не увязались за ней, но их внимание отвлек бар. Ей стало весело. Она чувствовала себя свободной. Что за чудесная мысль пойти в гости к Уильяму? Насколько же это лучше, чем сидеть дома одной? Она слишком долго была одна. Ведь для ее мужчин она существовала лишь тогда, когда у них появлялось время навестить ее. Да и сама она относилась к ним так же, поэтому в свободное от их присутствия время ей было нечем заняться, словно у нее отнимали роль, без которой она никто. Теперь с этим покончено. Именно сейчас, направляясь к Уильяму домой без приглашения, Елена чувствовала, что наконец-то стала собой. Головокружительное ощущение. Она легко нашла дом майора, маленькую виллу, выстроенную из белого камня, французский колониальный стиль. Солнце отражалось от белоснежных стен и слепило глаза. Елена прошла по короткой дорожке в тень портика и позвонила. Дверь открыл пожилой лысый египтянин. «Добрый вечер, мадам!» — учтиво поприветствовал ее он в лучших традициях английских дворецких. «Мне нужно увидеться с майором Ван Даммом. Меня зовут Елена Фонтана». «Майор еще не вернулся домой, мадам», — заколебался слуга. «Я могла бы подождать», — сказала Елена. «Разумеется, мадам». Он отступил в сторону, приглашая ее зайти. Елена переступила порог заветного дома и с любопытством осмотрелась. Она находилась в прохладной прихожей с кафельным полом и высоким потолком. «Пожалуйста, проходите сюда, мадам». Слуга пригласил ее в гостиную. Здесь были огромные мраморные камины и много предметов английской мебели. Елена почему-то подумала, что выбором обстановки занимался не Уильям. В глаза бросались чистота, аккуратность и совершенно нежилой вид комнаты. Что это говорит о его характере? В общем, ничего. «Мое имя Джафар. Позовите меня, если что-нибудь понадобится». «Спасибо, Джафар». Едва слуга удалился, дверь открылась, И в гостиную вошел мальчик лет 10, очень хорошенький, с кудрявыми каштановыми волосами и гладкой кожей. Что-то в чертах его лица показалось Елене смутно знакомым. «Здравствуйте», — сказал он. «Меня зовут Билли Ван Дам». Елена в ужасе уставилась на него. «Сын! У Ван Дамма есть сын!» Вот почему мальчик показался ей знакомым. Он был очень похож на отца. Что же, ей никогда не приходило в голову, что Ван Дамм может быть женат? Такие мужчины, как он, очаровательные, добрые, симпатичные, умные, уже к 30 годам бывают расхватаны. Что за идиотизм? Вообразила, будто она первая его возжелала. Елена залилась краской от стыда за собственную глупость. «Привет!» — спохватившись, она пожала мальчику руку. «Я Елена Фонтана». «Никогда не знаешь, когда папа придет домой», — сказал Билли. «Надеюсь, вам не придется долго ждать». Елена еще не до конца пришла в себя. «Не волнуйся, я вовсе не... Это не имеет никакого... Хотите выпить что-нибудь?» Как и его отец, он был настолько вежлив, что это выбивало собеседника из колеи. Елена поблагодарила его и отказалась. «Мне нужно доесть свой ужин. Простите, что оставляю вас одну». «Ничего страшного. Если вам что-нибудь понадобится, позовите Джафара». «Спасибо». Мальчик вышел. Елена в полном замешательстве села. Она была озадачена, как если бы в собственном доме нашла дверь в комнату, о существовании которой не подозревала. Она заметила фотографию на мраморной каминной полке и подошла поближе. Она увидела красивую женщину лет 20 с небольшим. У нее были аристократичный вид и надменная улыбка. Елене понравилось ее платье. Не спадающий крупными складками шелк подчеркивал достоинство фигуры. Прически и макияж дамы были и вовсе безупречны. Глаза женщины показались Елене знакомыми, ясные, проницательные, светлые. Такими же глазами смотрел на нее Билли. Значит, это мать мальчика и, следовательно, жена Ван Дамма. Ну что же, у такого человека, как майор, должна быть именно такая жена. Классическая английская красавица с высокомерным взглядом. Елена еще раз мысленно отругала себя за глупость. Женщины вроде этой особы на фотографии, наверное, встают в очередь, чтобы выйти замуж за Ван Дамма. Ему остается только отвергнуть их всех и влюбиться в египетскую куртизанку. Елена снова мысленно перечислила все то, что их разделяло. Он пользовался уважением в обществе, а ее репутация была испорчена. Он англичанин, а она египтянка. Он, вероятно, христианин, а она еврейка. Он хорошо воспитан, а она вышла из александрийских трущоб. Ему под 40, а ей 23. Список можно продолжить. С обратной стороны за рамку была засунута пожелтевшая от времени страничка, вырванная из журнала. На ней красовалась все та же женщина. Елена увидела, что страница вырвана из журнала под названием «Татлер». Она слышала об этом журнале, его читали жены каирских полковников, поскольку в нем рассказывалось о подробностях лондонской жизни, о вечеринках, балах, благотворительных обедах, открытии галерей и времяпрепровождении королевской семьи. Фотография миссис Ван Дамм занимала большую часть страницы, а параграф под фотографией сообщал, что Анжела, дочь сэра Питера и леди Бересфорд, была помолвлена с лейтенантом Уильямом Ван Даммом, сыном мистера и миссис Ван Дамм из Гейтли, графства Дорсет. Елена сложила страничку и засунула ее за рамку. Семейный портрет в интерьере. Привлекательный британский офицер, холодная и надменная красавица-жена, умный и очаровательный сын, шикарный дом, деньги, положение в обществе и счастье. Обо всем остальном можно забыть. Елена прошлась по комнате, ожидая, не будет ли еще каких-нибудь сюрпризов. Разумеется, комната обставлена миссис Ван Дамм лично. Вот откуда этот совершенно бесстрастный стиль. Узорная занавеска гармонировала с приглушенным оттенком обивки элегантными полосатыми обоями. Елене даже стало интересно, как выглядит их спальня. Тоже, наверное, холодная и безупречна. Выдержана в голубых и зеленых тонах. Англичане называют этот оттенок «вода Нила», хотя он не имеет ничего общего с грязной речной водой. Интересно, у них раздельные кровати? Впрочем, узнать это ей не доведется. У стены стояла маленькая пианино. Кто на нем играет? Должно быть, иногда по вечерам за него присаживается сама хозяйка дома, и тогда в прохладном воздухе разливаются божественные звуки Шопена. А умиленный муж сидит в кресле напротив и с обожанием смотрит на свою одаренную супругу. А может, статься и сам майор, не прочь напеть романтическую балладу под собственный аккомпанемент. Или к лапочке сыну приходит учитель музыки, и мальчик выстукивает неуверенными пальцами несложные гаммы, приходя из школы. Елена посмотрела кипу нот, лежащих возле пианино на стуле. Так и есть. Без вальсов Шопена не обошлось. На пианино лежала книга. Елена открыла ее и прочла первую строчку. «Прошлой ночью мне приснилось, что я вернулась в Мандерлей». Она с интересом прочла еще пару строк. «Может быть, спросить, нельзя ли взять ненадолго эту книгу? Ей будет приятно читать то, что недавно читал он». С другой стороны, он не казался большим поклонником литературы, а просить что-либо у его жены ей не хотелось. Вошел Билли. Елена отложила книгу, чувствуя себя виноватой, как будто она подглядывала. Билли заметил ее движение. «Плохая книга», — сказал он, — «про какую-то глупую девушку, которая боится домохозяйки. Никакого действия». Они сели друг напротив друга. Билли, очевидно, считал своим долгом развлекать гостью. Он был миниатюрной копией отца, за исключением этих чистых серых глаз. «Значит, ты читал ее?» «Ребекку?» «Да. Хотя мне она не понравилась. Но я всегда дочитываю до конца». «А что тебе нравится?» «Я люблю Теки больше всего». «Теки?» «Детективы. Я прочел всю Агату Кристи и Дороти Сейерс. Но больше всего мне нравятся американцы. Сиси Ван Дайн и Реймонд Чандлер». «Правда?» — Елена улыбнулась. «Мне тоже нравятся детективы. Я их все время читаю». «Ух ты! А кто ваш любимый сыщик?» «Мигре», — сказала Елена, поразмыслив. «Я никогда о нем не слышал. Кто автор?» «Жорж Сименон. Он пишет по-французски, но сейчас кое-что уже переведено на английский. Действие обычно происходит в Париже. И там все так запутано». «А вы бы не могли дать мне почитать? Так трудно доставать новые книжки. Я уже прочел все, что есть в доме и в школьной библиотеке. Я обмениваюсь с друзьями, но им нравятся другие истории. Ну, знаете, о приключениях детей во время каникул». «Хорошо», — сказала Елена. «Давай меняться». «А что ты мне дашь? Кажется, не читала ни одного американского детектива». «Я дам вам Чандлера. Знаете, американцы пишут так, что это больше похоже на правду. Эти дурацкие истории об английских загородных домах и людях, которые и муху-то убить не могут, мне надоели». «Странно», — подумала Елена, — «что мальчик, для которого английские загородные дома должны быть частью повседневной жизни, находит американские истории более похожими на правду». Она поколебалась, а затем спросила. «А твоя мама читает детективы?» «Моя мама умерла в прошлом году на Крите», — резко ответил Билли. «Ой!» Елена прижала ладонь ко рту, чувствуя, как к лицу приливает кровь. «Так значит, Ван Дам — вдовец?» Ей тут же стало стыдно, что первая ее мысль была о Ван Даме, а не о бедном ребенке. «Как ужасно, Билли! Мне жаль!» — искренне прошептала она. Настоящая смерть неожиданно вторглась в их беззаботный разговор о выдуманных убийствах, и оба ощутили тяжелую неловкость. «Что поделаешь?» — вздохнул, наконец, Билли. «Это война, вы же понимаете». И он снова стал очень похож на своего отца. На какое-то время, увлеченно болтая о книгах, он стал обычным восторженным мальчишкой, но теперь маска вернулась на место, и это была уменьшенная копия той маски, которую носил его отец. Вежливость, официальность, поведение воспитанного хозяина дома. «Это война, вы же понимаете». Он явно повторял чужие слова, используя их для самозащиты. Интересно, его пристрастие к настоящим убийствам из американских детективов появилось после смерти матери? Вот он сидит перед ней, беспомощно оглядывается, видимо, не зная, какую бы еще тему для разговора придумать. Можно не сомневаться, что этот ребенок уже через секунду предложит ей чай, виски или сигарету. Трудно найти нужные слова для взрослого человека, которого постигло такое горе, а в случае с Билли это вообще невозможно. Елена решила заговорить о чем-нибудь другом. «Думаю, раз твой папа работает в штабе, ты получаешь больше новостей о ходе войны, чем все остальные». «Да, наверное, но я не все понимаю. Когда папа приходит домой в плохом настроении, я понимаю, что мы проиграли сражение». Билли начал было грызть ногти, но тут же засунул руку в карман. «Я бы хотел быть старше». «Ты хочешь воевать?» Он бросил на нее негодующий взгляд, как если бы боялся, что над ним станут насмехаться. «Я не из тех дураков, которые думают, что война — это здорово, что это как в ковбойских фильмах». «Я этого и не говорила», — пробормотала Елена. «Просто я боюсь, что немцы победят». «Ах, Билли, «Будь ты лет на 10 постарше, я бы в тебя влюбилась», — подумала Елена. «Ну, не все так плохо», — сказала она. «Они же не монстры». Билли посмотрел на нее скептически. «Правильно», — подумала Елена. «Нечего с ним щучукать. Просто они сделают с нами то же, что мы делаем с египтянами вот уже 50 лет». Еще одна отцовская цитата. «И тогда окажется, что все было зря», — добавил Билли. Он снова начал грызть ногти, на этот раз не сдерживая себя. Елена не знала, что именно в его понимании было зря. Смерть его матери? Его личная война за то, чтобы казаться сильным? 2 года непредсказуемой пустынной войны? Европейской цивилизации? Пока ведь ничего не случилось. Попытка приободрить его не удалась. Билли посмотрел на часы, стоявшие на каминной полке. «Мне нужно быть в постели в 9», — сказал он. И неожиданно снова превратился в ребенка. «Тогда иди к себе». «Да», — он встал. «Можно я приду через пару минут сказать тебе спокойной ночи? Если хотите». Билли ушел. Что за жизнь ведут они в этом доме? Елена безуспешно пыталась представить себя, как мужчина, мальчик и старый слуга живут здесь вместе, каждый погруженный в свои заботы. Было ли в этом доме место для смеха, нежности, любви? Было ли у них время петь песни, играть в игры и ездить на пикники? По сравнению с ее собственным детством, Билли находился в гораздо лучшем положении. Тем не менее, ей казалось, что в доме царит слишком взрослая атмосфера. Почти старческая мудрость в его взгляде зачаровывала, но у него был вид ребенка, которому не очень-то весело живется. Елена почувствовала прилив нежности к этому маленькому мальчику, живущему без матери в чужой стране, окруженной вражескими войсками. Она вышла из гостиной и поднялась по лестнице на 2-й этаж. Там находилось 3 или 4 спальни. Узкая лестница вела на 3-й этаж, где, видимо, проживал Джафар. Одна из дверей была открыта. Елена вошла. Комната ничуть не походила на комнату маленького мальчика. Разумеется, знания Елены о маленьких мальчиках были весьма ограничены. Сама она выросла бок о бок с 4 сестрами, но она ожидала увидеть модели самолетов, составные головоломки, железную дорогу, спортивные машинки и, возможно, старого заброшенного медвежонка. Она бы не удивилась, увидев скомканную на полу одежду, разбросанные по кровати детали конструктора и пару грязных футбольных бутсов на отполированной поверхности стола. Но в этой комнате вполне мог проживать необычный взрослый человек. Одежда аккуратно сложена на стуле, ничего нигде не валяется, на столе возвышается ровная стопка тетради, единственная игрушка, лежащая на виду, картонная модель танка. Билли в полосатой пижаме, застегнутой на все пуговицы, лежал в кровати с книжкой в руках. «Мне нравится твоя комната», — покривила душой Елена. «Мне тоже», — сказал Билли. «Что ты читаешь?» «Загадка греческой гробницы». Она присела на край кровати. «Не читай слишком долго. В 9:30 я должен гасить свет». Неожиданно для самой себя Елена наклонилась и поцеловала мальчика в щеку. В этот миг дверь открылась, и в комнату вошел Ван Дамм. Картина была такой знакомой, что Уильям остолбенел. Мальчик с книгой в постели, тусклый свет ночника и женщина, наклонившаяся, чтобы поцеловать ребенка на ночь. Ван Дамм стоял и смотрел на них с ощущением человека, который точно знает, что это сон, но никак не может проснуться. «Здравствуйте, Уильям!» — Елена встала с кровати. «Добрый вечер, Елена!» «Спокойной ночи, Билли!» «Спокойной ночи, мисс Фонтана!» Она прошла мимо Ван Дамма и вышла из комнаты. Он сел на край кровати, туда, где только что сидела она. «Развлекал нашу гостью?» «Да». «Молодец». «Она мне понравилась. Она читает детективы. Мы собираемся меняться книжками». «Здорово. Ты сделал задание?» «Да, выучил французские слова». «Хочешь, проверю?» «Да нет. Джафар уже проверял». «А она такая красивая, да, пап?» «Да. Она работает на меня. Но это секрет. Мой рот на замке». Ван Дамм улыбнулся. «Вот это дело. Она...» Билли подался вперед. «Она что, секретный агент?» Ван Дамм приложил палец к губам. «Даже у стен есть уши». «Ты меня разыгрываешь!» Билли заподозрил подвох. Ван Дамм молча кивнул. «Папа!» Уильям встал. «Выключи свет ровно в 9:30». «Ладно. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Билли». Ван Дам вышел из комнаты. Закрывая дверь, он подумал, что один единственный поцелуй Елены может значить для его мальчика больше, чем все их мужские разговоры каждый вечер перед сном. Спустившись в гостиную, он застал Елену за приготовлением мартини. Уильям чувствовал, что ему следовало бы выразить свое неудовольствие тем, что она хозяйничает в его доме, но он слишком устал, чтобы выяснять отношения. Ван Дам сел в кресло и с благодарностью принял из ее рук мартини. «Тяжелый день?» — спросила Елена. Весь отдел Ван Дамма работал над новой схемой для обеспечения безопасности радиопередач, разработанной после захвата немецких передатчиков на холме Иисуса, но Ван Дамм не собирался рассказывать об этом ей. Он остро ощущал, что она играет в хозяйку дома, хотя прав на это у нее нет. «Что заставило вас прийти сюда?» — спросил он. «Вульф назначил мне встречу». «Прекрасно. Ван Дамм моментально забыл обо всем остальном. Когда?» «В четверг». Она протянула ему записку. Он внимательно изучил несколько строк. «Скорее приказ явиться, а не приглашение». «Как вы это получили?» «Мальчик посыльный принес ко мне домой». «Вы расспросили мальчика, где он получил записку? Кто ее дал ему?» «Мне даже в голову не пришло». Елена приуныла. «Забудьте». «Вульф — человек осторожный, вряд ли мальчишка обладал ценными сведениями». «Что теперь делать?» — спросила Елена. «То же, что и в прошлый раз, только лучше». Ван Дамм старался придать своему голосу как можно больше уверенности. Ведь ситуация выеденного яйца не стоит. Мужчина назначает свидание девушке. Хотите арестовать этого мужчину? Идите на место встречи и берите его хоть голыми руками. Ускользнуть, используя трюк с такси, он уже не сможет. Ван Дамм позаботится, чтобы ресторан окружили 20 или 30 человек, и чтобы дорожные посты находились в полной готовности. Но кто знает, что придет Вульфу в голову на этот раз? «Мне бы не хотелось провести с ним еще один вечер». Елена словно читала его мысли. «Почему?» «Я его боюсь». Ван Дамм почувствовал себя виноватым, вспомнив погибшую женщину-агента. «В прошлый раз он не причинил вам вреда. Он не пытался соблазнить меня, поэтому мне не пришлось ему отказывать. Но он попытается на этот раз, и я боюсь, что простым «нет» тут не отделаешься». «Мы извлекли ей все необходимые уроки», — сказал Ван Дамм с наигранной уверенностью. «На этот раз ошибки исключены». На самом деле он был удивлен ее категорическим отказом переспать с Вульфом. Уильям думал, что это не имеет для нее особого значения. Видимо, он ошибался в ней. Это открытие вдруг страшно его обрадовало. Майор решил, что должен быть с ней честен. «Я сформулирую иначе», — поправился он. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не было никаких проколов». Вошел Джафар. «Кушать подано, сэр». Ван Дамм улыбнулся. Перед гостей их Джафар разыгрывал английского дворецкого с особенным старанием. «Вы уже ели?» — осведомился майор у Елены. «Нет». «Что у нас на ужин, Джафар?» «Для вас, сэр, суп, яйца всмятку и йогурт. Кроме того, я взял на себя смелость приготовить баранью отбивную для мисс Фонтана». «Вы всегда так питаетесь?» — спросила Елена у Ван Дамма. «Нет, это из-за моей щеки. Я не могу жевать. Все еще болит. Только когда смеюсь. Правда, я могу напрягать мускулы другой щеки, так что у меня появилась привычка улыбаться одной стороной лица». Они прошли в столовую и сели. Джафар принес суп. «Мне очень понравился ваш сын». «Мне он тоже нравится. Он очень взрослый для своих лет». «Вы думаете, это плохо?» Она пожала плечами. «Кто знает». Ему уже довелось испытать то, о чем детям не положено даже подозревать. «Я понимаю», — Елена заколебалась. «Когда ваша жена умерла?» «28 мая 1941 года, вечером». «Билли сказал, это случилось на Крите?» «Да, она работала криптоаналитиком в ВВС и находилась на Крите, когда немцы захватили остров. 28 мая англичане поняли, что битва за Крит проиграна, и решили убираться. Видимо, она погибла от случайного попадания снаряда. Мгновенно. Естественно, все заботились о спасении живых людей, а не тел, так что могилы нет». «Вы все еще любите ее?» — тихо спросила Елена. «Думаю, я всегда буду ее любить. Наверное, так бывает, когда любишь по-настоящему. Когда любимый человек умирает, это не имеет значения. Даже женись я повторно, я бы все равно продолжал любить Анжелу». «Вы были счастливы?» «Мы Он заколебался, желая уйти от ответа, но подумал, что молчание будет слишком красноречивым ответом. «У нас была не самая идеальная семья. Я был по-настоящему влюблен, а Анжела, я ей нравился. Вы думаете, что женитесь еще раз?» «Добрая половина английского контингента в Каире пытается подобрать мне пару». Уильям пожал плечами. На самом деле он не знал ответа. Елена, казалось, поняла. По крайней мере, она замолчала и принялась за еду. После ужина Джафар подал им кофе в гостиную. В это время суток Ван Дам обычно откупоривал бутылку, но сегодня ему этого не хотелось. Он отослал Джафара спать, они медленно пили кофе. Ван Дам курил. Вдруг он почувствовал, что ему не хватает музыки. Когда-то он очень любил музыку, но затем она исчезла из его жизни. Сейчас же, когда мягкий ночной воздух проникал через открытое окно, завивая кольцами дым от сигареты, ему захотелось услышать чистые восхитительные звуки, ощутить сладкую гармонию, почувствовать ритм красивой мелодии. Уильям подошел к пианино и полистал ноты. Елена молча за ним наблюдала. Он заиграл к Элизе. Первые несколько нот прозвучали с обычной для Бетховена подкупающей простотой и сменились нарастающими витиеватыми переливами. Способность играть моментально вернулась к нему, как будто он никогда не бросал. Его пальцы сами забегали по клавишам, он всегда считал это чудом. Закончив играть, он вернулся к Елене, сел рядом с ней и поцеловал ее в щеку. Ее лицо было мокрым от слез. Она сказала: «Уильям, я люблю тебя всем сердцем». Они шепчутся. «Я люблю твои уши», — говорит она. «Никто еще не пробовал их облизывать», — говорит он. Она хихикает. «Тебе так нравится?» «Да, да», — он вздыхает. «Можно я?» «Расстегни пуговицы. Здесь. Да, вот так». «Я выключу свет». «Нет, я хочу видеть тебя». Светит луна. Щелчок. «Видишь, как светло?» «Скорее, иди сюда». «Я уже здесь». «Поцелуй меня еще раз, Уильям». Они некоторое время не разговаривают. «Можно я это сниму?» — спрашивает он. «Давай помогу. Вот так». «О, какие же они красивые!» «Я рада, что тебе нравится. Сделай так еще раз. Сильнее. Сожми немного. О, Боже!» Через мгновение... «Теперь я хочу почувствовать твою грудь. Чертовы пуговицы, я порвала рубашку». «Черт с ней». «О, я так и знала. Смотри». «Что?» «Наша кожа в свете луны. Ты такой бледный, а я такая черная. Смотри». «Вижу». «Прикоснись ко мне. Погладь меня. Тискай меня. Щипай меня. Изучай меня. Я хочу, чтобы твои руки были везде». «Да». «Повсюду твои руки. Здесь. О, да. Особенно здесь. О, ты знаешь, ты точно знаешь, где. Ты такая мягкая внутри. Это сон». «Нет, это реальность». «Я не хочу просыпаться». «Такая нежная. А ты такой твердый. Можно я поцелую?» «Да, прошу тебя». «А, Господи, как хорошо, Господи. Уильям?» «Да». «Сейчас?» «О, да». «Сними их». «Шелковые?» «Да снимай скорее». «Хорошо». «Я так долго этого ждала». У нее вырывается стон. Он издает какой-то звук, похожий на рыдание, а потом только их прерывистое дыхание. Наконец он начинает громко кричать. Она заглушает его крики поцелуями, а затем и она зарывается лицом в подушке и пронзительно кричит. А он, не привыкший к этому, спрашивает, что он делает неправильно. И она говорит: «Все хорошо, все хорошо, все хорошо». И вот ее тело обмякло. Она лежит с закрытыми глазами, на обнаженной груди блестят капельки пота. Как только ее дыхание нормализуется, она открывает глаза и говорит: «Теперь я знаю, как это должно быть». Он смеется и, поймав ее лукавый взгляд, признается: «Именно об этом я сейчас и думал». Тогда они оба смеются, и он говорит: «Знаешь, после этого я делал разное. Знаешь... Но не думаю, что я когда-нибудь смеялся». «Я так рада», — говорит она. «Уильям, я так рада».